Глава вторая. В сентябре 1871 года какая-то газета оповестила публику о возвращении писателя Достоевского из-за границы, и этим оказала нам медвежью услугу. Кредиторы наши, доселе молчавшие, сразу явились с требованиями об уплате долгов. Первым и очень грозным выступил Гинтерштейн. Ему должен был не лично Федор Михайлович и не по журнальным делам, а по табачной фабрике покойного его брата. Михаил Михайлович, человек весьма предприимчивый, кроме журнала имел еще табачную фабрику. С целью большого распространения табака он придумал премию в виде ножниц, бритвы, перочинного ножика и тому подобного, вложенных в ящики с сигарами. Эти сюрпризы привлекли много покупателей. Вышеозначенные металлические вещи покупались Михаилом Михайловичем у оптового торговца Гинтерштейна. Тот отпускал в кредит и брал значительные проценты. Когда хорошо пошла подписка на журнал «Время», Михаил Михайлович расплачивался постепенно с Гинтерштейном, которого считал самым требовательным из своих кредиторов. За несколько дней до своей смерти он с радостью сообщил жене и Федору Михайловичу, что наконец-то развязался с этой пиявкой, Гинтерштейном. Когда после смерти брата все долги перешли к Федору Михайловичу, к нему явилась госпожа Гинтерштейн и заявила, что Михаил Михайлович остался ей должен около 2000 рублей. Федор Михайлович припомнил слова брата об уплате долга Гинтерштейну и сказал ей об этом, но она объявила, что это отдельный долг и что она дала эти деньги Михаилу Михайловичу без всякого документа. Она умоляла Федора Михайловича или уплатить ей деньги, или выдать векселя, рыдала, становилась на колени, уверяла, что муж сживает ее сосвету. Федор Михайлович, всегда веривший в людскую честность, поверил ей и выдал 2 векселя, по 1000 рублей каждый. По первому векселю было уже уплачено до 1867 года, по второму же векселю, возросшему с процентов за 5 лет до 1200 рублей, Гинтерштейн требовал вскоре после нашего возвращения. Он прислал угрожающее письмо, и Федор Михайлович поехал к нему просить отсрочки до Нового года, когда он получит деньги за свой роман. Вернулся он в отчаянии. Гинтерштейн объявил, что больше ждать не намерен, и решил описать все его движимое имущество. Если же его не хватит на покрытие долга, то посадить Федора Михайловича в долговое отделение. «Да разве я, сидя в долговом, вдали от семьи, с разными посторонними людьми, могу заниматься литературой?» — сказал ему Федор Михайлович. «Чем же я буду вам платить, если вы лишаете меня возможности работать?» «О, вы известный литератор, и я рассчитываю, что вас тотчас же выкупит из тюрьмы литературный фонд», — отвечал Гинтерштейн. Федор Михайлович не любил тогдашних деятелей литературного фонда. Он высказал сомнения в их помощи, а если бы она и была предложена, то, как он объявил Гинтерштейну, он предпочитает сидеть в долговом, чем принять эту помощь. Мы долго обсуждали с мужем, как лучше устроить дело, и решили предложить Гинтерштейну новую сделку. Внести ему теперь 100 рублей и предложить уплачивать 50 рублей в месяц тем, чтобы после Нового года заплатить остальное. С этим предложением муж вторично поехал к Гинтерштейну и вернулся страшно возмущенный. По его словам, Гинтерштейн после долгого разговора сказал ему: «Вот вы талантливый русский литератор, а я только маленький немецкий купец, и я хочу вам показать, что могу известного русского литератора упрятать в долговую тюрьму. Будьте уверены, что я это сделаю». Это было после победоносной франко-прусской войны, когда все немцы стали горды и высокомерны. Я была возмущена подобным отношением к Федору Михайловичу, но понимала, что мы находимся в руках негодяя и не имеем возможности от него избавиться. Предвидя, что Гинтерштейн одними угрозами не ограничится, я решила сама попытаться уладить дело и, не сказав ни слова о своем намерении мужу, который бы, наверное, мне запретил, отправилась к Гинтерштейну. Встретил он меня высокомерно и объявил: «Или деньги на стол, или через неделю ваше имущество будет описано и продано с публичного торга, а ваш муж посажен в Тарасов дом». «Наша квартира нанята на мое имя, а не на имя Федора Михайловича», — хладнокровно ответила я. «Мебель же взята в долг с рассрочкой платежа, и до окончательной уплаты принадлежит торговцу мебели, а поэтому описать ее нельзя. И в виде доказательств я показала ему квартирную книжку и копию условия с мебельщиком. «Что же касается вашей угрозы насчет долгового отделения, — продолжала я, — то я предупреждаю вас, что если это случится, то я буду умолять моего мужа остаться там до истечения срока вашего долга. Сама я поселюсь вблизи, буду с детьми навещать его и помогать ему в работе. И вы таким образом не получите ни единого гроша, да сверх того принуждены будете платить кормовые. Даю вам честное слово, что вы за свою неуступчивость будете наказаны». Гинтерштейн принялся жаловаться на неблагодарность Федора Михайловича, не желающего уплатить долг, который он так долго на нем терпел. «Нет, это вы должны быть благодарны мужу», — в негодовании говорила я, — «за то, что он выдал вексель вашей жене, за долг, может быть, давно уплаченный. Если Федор Михайлович это сделал, то лишь из великодушия, из жалости. Ваша жена плакала, говорила, что вы сживаете ее сосвету. Если же вы осмелитесь привести в исполнение вашу угрозу, то я опишу всю эту историю и помещу ее в Сыне Отечества, пусть все увидят, на что способны честные немцы». Я была вне себя и говорила, не разбирая выражений. Моя горячность на этот раз помогла. Немец струсил и спросил, чего же я хочу. «Да того же самого, о чем просил вчера мой муж». «Ну хорошо, давайте деньги». Я потребовала подробную расписку нашего условия, так как боялась, что Гинтерштейн впоследствии отдумает и опять начнет нас мучить. Победительницей возвращалась я домой, зная, что на некоторое время устроила спокойствие моего дорогого мужа. Глава